на 3-4 провинции, а нередко на несколько округов. Но постепенно идеи Хагакуры внедрились в умы всей нации. Эти идеи оказались доминирующими в предвоенной Японии как противодействие усилению чужеземного влияния и нашли приверженцев в среде участников движения за возврат к почитанию местных национальных святынь. Из истории известно, что самураи появились как вооруженная дружина местных феодалов. Они происходили из среды крестьян и служилых людей. На первых порах это были довольно неотесанные люди. От них требовались только слепая верность господину и смелость в бою. Однако со временем этого оказалось мало. Когда военное дело стало профессиональным занятием, продвижение по служебной лестнице потребовало знания китайского языка и письменности. Постепенно самураи приобщались к сложной системе средневековой культуры. В религиозном отношении их привлекла секта буддизма дзен, в которой они увидели возможность самосовершенствования. Хагакуры, отразив взаимоотношения между господином и подданным, стали идейной основой института самураев, пышно развернувшегося в период режима Токугава 1600-1868 годы. В истории Японии большую роль сыграла такая черта характера самураев, как страстная жажда знаний, которая толкала самураев на подвиги. Когда 17 век поставил перед Японией проблемы духовного порядка, самураи бросились штудировать китайских философов и моралистов. Когда в двери Японии постучался 19 век со своим техническим прогрессом, самураи стали во главе торгово-промышленных предприятий, сделались политиками, создали публицистику. Самураи были сотканы из национального честолюбия. Их всегда обуревало стремление поставить Японию впереди всех. Вот где главным образом кроются истоки неистощимой японской энергии. Исходный импульс к раскрытию этой энергии был задан составителями Хагакуры. В Хагакуры четко прослеживается вполне определенная тематика – честь, смерть, доблесть, преданность господину, самосовершенствование. Красной нитью в Хагакуры проходит идея смерти. Многие исследователи характеризуют эту идею как презрение к смерти. Нам же думается, что это есть презрение к жизни. Когда воин получает хагакуре, будет постоянно думать о том, как достойно умереть, его жизненный путь будет прям и прост. В опасных ситуациях он не будет думать о том, как спасти свою жизнь, а станет неуклонно стремиться к тому, чтобы броситься в гущу врагов и встретить смерть с улыбкой. Хагакуры воспитывает у воина презрение к человеку, который не добился поставленной цели и продолжает жить. Рядом с идеей смерти в Хагакуре стоит доблесть. Как следует из описания боевых подвигов самураев Набесима, доблесть должна быть в натуре любого воина. Высшей доблестью самурая, как следует из Хагакуре, является преданность господину. Не будь беспрекословной преданности, считали составители этой книги, не было бы никаких добродетелей. На преданности господину в Японии воспитывались многие поколения людей. Преданность, как и все другие добродетели, основана на чувстве чести. Хагакуре поучает: вы можете потерять свою жизнь, но честь никогда. Воинов призывали строго хранить свое доброе имя. Слово самурая ценилось без всяких письменных гарантий. Самураи не давали никаких клятв. Это считалось унижением их чести. Такое понимание чести сказалось на основном словарном фонде японского языка. Нитобе Инадзе считает, что в японском языке нет слова «ложь». Слово «усо» употребляется как отрицание правдивости, макото или факта, хонто. Согласно Хагакуре, честь не приходит к воину как дар неба. Это чувство надо воспитать, а для этого необходимо работать над собой. В связи с этим Хагакуре дает вполне определенные советы, как воспитывать в себе нужные качества. Самурай обязан был самосовершенствоваться, закалять дух и тело. Военный человек, поучает Хагакуре, никогда не должен обнаруживать свои внутренние переживания.